предельная склонность к потреблению равна приращению потребительских расходов, деленное на приращение дохода. Или еще она показывает, какую долю своих дополнительных доходов люди потребляют. Ну, давайте предположим, что предельная склонность к потреблению равна 1/2. Значит, дельта Си на дельта Y, пусть 1/2. Значит, получив дополнительный доход в размере 100 рублей, машиностроители 50 рублей сберегли, а 50 рублей потратили на какие-то нужные им потребительские блага. Предельная склонность к потреблению 1/2. Половину дополнительного дохода тратят, половину сберегают. Значит, 50 рублей работники-машиностроители потратили на потребительские блага. Например, на продукцию пищевой промышленности. К чему это привело? Что спрос увеличился на 50 рублей. Иными словами, дополнительные расходы рабочих машиностроителей превратились в дополнительные доходы работников пищевой промышленности. Что сделали работники со своими доходами, получив дополнительные 50 рублей? Мы исходим из того, что предельная склонность к потреблению у всех 1/2. Значит, из этих 50 рублей дополнительных доходов они сберегли 25 рублей, а потратили еще 25, другие 25 рублей. Тем самым совокупный спрос увеличился на сколько? Еще на 25 рублей. Кто получил эти 25 рублей? Работники тех отраслей, на продукцию которых потратили свои дополнительные доходы швейники, работники пищевой промышленности. Работники пищевой промышленности. Что сделали работники, получившие этот доход 25 рублей? Половину, как мы условились, сберегают, половину тратят. Значит, совокупный спрос и национальный доход увеличится на сколько? Еще на 12,5 рублей. И так далее. То есть у нас имеет место некая цепочка. Расходы превращаются в доходы. Доходы превращаются в новые расходы. И в конечном счете мы здесь имеем убывающую прогрессию геометрическую. Плюс многоточие, плюс ноль. И равно будет 200. Значит, первоначальный спросовый импульс в размере 100 рублей повлек за собой в конечном счете рост совокупного спроса и национального дохода на 200 рублей. Вот и получилось, что мультипликатор автономных расходов равен 2. Посмотрите на самую верхнюю формулу. Мультипликатор равен чему? Дельта Y, деленное на дельта А. Дельта А – это первоначальное изменение автономных расходов. Как я уже говорил, оно равно 100 рублям. А в конечном итоге совокупный спрос и национальный доход увеличились уже на 200 рублей. Значит, мультипликатор в нашем примере равен 2. Рассчитать мультипликатор можно по формуле. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Мультипликатор равен 1, деленное на 1 минус предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к потреблению в моем примере, как я вам уже говорил, равна чему? 1/2. 1 минус 1 вторая, 1 вторая в знаменателе. 1 деленное на 1 второе получилось 2. Ну а значит, зная мультипликатор, мы что? Можем умножить его на первоначальный прирост автономных расходов и получим что? Конечный прирост национального дохода, соответственно, и волового внутреннего продукта. Ну что же, давайте теперь перейдем к последнему, 5-му вопросу этой темы. Проблемы российской экономики. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу, приведенную на очередном слайде. В первой строке у нас годы, с 92 по 2006 год. Во второй строке у нас идет реальный ВВП. Как считается? Реальный ВВП считается в процентах к предыдущему году. То есть предыдущий год принимается за 100. Посмотрите, пожалуйста, что мы наблюдаем. Вот 92-й год. Что означает ВВП реальный 85,5? Это значит, что ВВП 91-го года мы приняли за 100. А в 92-м году ВВП составил 85,5% от 100. То есть за один год ВВП России упал на 14,5%. 93-й год. Что о нем можно сказать? Что означает цифра 91,3? Здесь мы уже 92-й год принимаем за 100. А цифра 91,3 означает, что в 93-м году ВВП упал в сравнении с 92-м годом на 8,7%. И так далее. 94-й год. Что теперь мы наблюдаем? Спад еще усилился. В сравнении с 93-м годом, который теперь мы уже принимаем за 100, 94-й год составил 87,3%. То есть ВВП упал за один год еще на 12,7%. И так далее. Мы видим, что ВВП падал вплоть до 97-го года. В 97-м году ВВП составил 100,9 в сравнении с 96-м годом. Значит, ВВП увеличился почти на 1% в 97-м в сравнении с 96-м. В 98-м снова спад. Начиная с 99-го пошел экономический рост. Я не буду здесь говорить о причинах спада в 90-е годы. С 92 по 98 год. Это обычная ситуация, так называемый трансформационный спад. Его пережили все экономики, которые переходили от советской административно-командной системы к рыночной системе. Более интересно сейчас посмотреть, почему, начиная с 99 года и по сегодняшний день, экономика России растет. Давайте вспомним, что у нас произошло в 98-м году, в августе 98-го года. финансовый кризис. К чему он привел? К резкому падению курса рубля. Я уже докладывал, что где-то за один месяц рубль упал, номинальный курс рубля упал почти в 3 раза. Значит, упал номинальный курс рубля, упал реальный курс рубля. И это привело к тому, что вырос наш чистый экспорт. Ну, помните, я говорил, что когда реальный курс снижается, наши товары становятся дешевле, более дешевым, дешевыми относительно иностранных. Значит, нам становится легче экспортировать наши товары, а иностранцам труднее импортировать свои товары в нашу страну. Иностранные товары для нас становятся слишком дороги. Но если иностранные товары становятся слишком дороги, мы увеличиваем спрос на отечественную импортозамещающую продукцию. Значит, вырастает наш чистый экспорт. Это компонента совокупного спроса. Давайте я попробую это объяснить, может быть, понятнее. Давайте еще раз вспомним вместе, на какие компоненты распадается совокупный спрос. Четыре компоненты. Потребительский спрос домашних хозяйств, инвестиционный спрос фирм, спрос государства и спрос иностранцев, называемый чистый экспорт. Напоминаю еще раз, что чистый экспорт – это разница между нашим экспортом и импортом. X – экспорт, M – импорт. Что же случилось в результате кризиса в августе 1998 года? Еще раз повторяю, обвалился рубль. Упал номинальный курс рубля, упал и реальный курс. Значит, наши товары подешевели относительно иностранных, или что то же самое, иностранные товары подорожали относительно наших. Значит, нам стало легче экспортировать нашу продукцию. Наш экспорт вырос. С другой стороны, повысилась конкурентоспособность наших товаров относительно зарубежных. Зарубежные товары относительно подорожали. Значит, импорт уменьшился. Но уменьшение импорта, импорт уменьшился, означает, что мы обратили свой взор на отечественную импортозамещающую продукцию. Мы увеличили свой спрос на нее. Значит, в результате роста экспорта и падения импорта вырос наш чистый экспорт. А это компонента совокупного спроса на нашу продукцию. Совокупный спрос увеличился. А когда увеличивается совокупный спрос, что мы наблюдаем на графике? Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Вырос совокупный спрос за счет чистого экспорта, и кривая АД смещается куда? Вправо в положение АД1. К чему это привело? Выросли цены. Уровень цен поднялся с P0 до P1. Но важнее другое. вырос равновесный ВВП с Y0 до Y1. То есть пошел экономический рост. Возвращаемся к таблице. Вот мы и видим, что в 99-м году за счет эффекта девальвации рубля вырос наш реальный ВВП. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Финансовый кризис при всех его неприятных последствиях привел к тому, что ВВП России стал расти. За счет, еще раз повторяю, роста совокупного спроса на нашу продукцию. Многие предприятия, которые раньше лежали на боку, вдруг обнаружили, что на их продукцию вырос спрос. Еще раз повторяю, кривая АД сместилась вправо и вырос равновесный ВВП. В дальнейшем, со второй половины 99 года, рост ВВП продолжался. Смотрите таблицу. В 2000 году ВВП вырос аж на 10% по сравнению с 99-м. Не забывайте, что мы каждый раз предыдущий год принимаем за 100. Но теперь уже сработал эффект мультипликатора. Помните, я его объяснял только что, эффект мультипликатора? В чем он выражается, давайте, в данном случае? Вырос наш чистый экспорт. Наши предприятия обнаружили, что на их продукцию появился спрос. Но если вырос спрос на их продукцию, они стали производить больше продукции, соответственно, увеличились доходы тех, кто эту продукцию производит. Увеличились доходы, увеличились что? Их расходы. Помните эффект мультипликатора? Рост расходов вызывает рост доходов вызывает рост расходов, новый рост расходов. Значит, что дальше мы стали наблюдать? Из-за роста доходов стали расти потребительские расходы. Фирмы увидели, что на их продукцию растет спрос. Чтобы удовлетворить этот спрос, они стали расширяться, покупать новое оборудование, то есть осуществлять инвестиционные расходы. Значит, какая компонента еще выросла совокупного спроса? Инвестиции. Значит, совокупный спрос вырос еще больше. И кривая совокупного спроса, посмотрите, очередной слайд, она сместилась еще больше, уже из положения АД1, на предыдущем слайде у нас было АД1, уже в положении АД2. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что равновесный ВВП достиг потенциального уровня. Посмотрите еще раз. Функция совокупного спроса тебе приняла вид, она все время смещается вправо, она приняла вид АД2. И теперь пересекается с долгосрочной кривой совокупного предложения в точке Е2. Это значит, что равновесный ВВП достиг потенциального уровня. Давайте вернемся еще раз к таблице. Посмотрите, пожалуйста, на 2002 год. Вот в конце этого года экономисты были весьма пессимистичны. Они говорили, что рост выдохся. Видите, в 2000 году ВВП вырос на 10%. В 2001 году ВВП вырос на 5,1%. В 2002 году он вырос на 4,7%. И экономисты полагали, что рост скоро прекратится вообще. Из чего они исходили? Они исходили из того, что равновесный ВВП уже достиг потенциального уровня. А я объяснял, что когда равновесный ВВП достигает потенциального уровня, дальнейший рост совокупного спроса ведет только к росту, росту производства только в коротком периоде. В длительном периоде, поскольку экономика работает с перегрузкой, начинают расти цены, и экономика снова возвращается к потенциальному ВВП, только при более высоком уровне цен. Однако 2003 год пессимистов посрамил. Посмотрите, что произошло. ВВП вырос. Экономисты предсказывали, что рост прекратится или будет минимальным. А ВВП в 2003 году вместо этого вырос на 7,3%. Что способствовало этому? Посмотрите, пожалуйста, на третью строчку. Инвестиции в основной капитал. Что произошло в 2003 году с инвестициями? Произошел инвестиционный всплеск. Бурный рост инвестиционных расходов фирм. А вот инвестиции в макроэкономике играют двоякую роль. С одной стороны, инвестиции – это компонента совокупного спроса. Ну, когда фирмы осуществляют инвестиции, это значит, они заказывают новое оборудование, например, у машиностроителей. То есть инвестиции – часть совокупного спроса. А когда оборудование куплено и установлено, что происходит в результате? Возрастают производственные мощности фирм. Но если растут производственные мощности фирм, увеличивается потенциальный ВВП, то есть возможности фирм. Значит, инвестиции с одной стороны содействуют, являются компонентой совокупного спроса. Рост инвестиций – это рост совокупного спроса. Но с другой стороны, рост инвестиций означает то, что у фирм увеличивается капитал физический. Больше средств производства. А это значит, возрастает потенциальный ВВП. И вот это идеальная ситуация. Посмотрите, пожалуйста, на график. Снова вернемся к тому же графику. Видите, совокупный спрос продолжает расти. Кривая АД сместилась уже в положение АД3. Но за счет роста инвестиций, когда оборудование установлено, растет потенциальный ВВП. Соответственно, не только кривая совокупного спроса смещается вправо, но и долгосрочная кривая совокупного предложения смещается вправо тоже. А это идеальная ситуация. Своего рода вечный двигатель. Растет спрос с одной стороны, но растут постоянные возможности для его удовлетворения, то есть совокупное предложение. Одновременный рост совокупного спроса и возможности его удовлетворения, то есть совокупного предложения, способствует постоянному росту ВВП. И вот посмотрите, пожалуйста, на ситуацию 4, 5, 6 годов. Здесь достаточно видна закономерность. Высокие темпы роста инвестиций соответствуют и высокому темпу роста, высоким темпам роста реального ВВП. В только что закончившемся 6-м году инвестиции выросли аж на 13,5%. Соответственно, и ВВП вырос почти на 7%. Вывод. Ключ к долгосрочному экономическому росту – это хороший инвестиционный климат. Будут инвестиции, а они невозможны, по крайней мере, частные инвестиции, без хорошего инвестиционного климата, будет и устойчивый экономический рост. Бывает, конечно, и так. Возможно, такая ситуация, когда инвестиционный климат может быть не очень хорош, и частные инвестиции растут не так, чтобы существенно, но зато инвестиции может осуществлять государство. Казалось бы, результат будет такой же. Высокие инвестиции, высокий экономический рост. Но опыт показывает, что этот результат бывает достаточно относительно кратковременным. По той простой причине, что государство изначально плохой предприниматель. Оно плохо расходует деньги. Чаще всего не так эффективно, как это делает частный сектор. Поэтому государство инвестиции обычно менее эффективны, чем частные. Поэтому и экономический рост в таких условиях вряд ли будет устойчивым. Ну и что? Давайте, чтобы закончить,